смелости у Митьки не хватило. Но по деревне он ходил теперь спокойно. С матерью вел себя так, будто был у нее в долгу, хотя нет-нет, да и огрызнется на что-нибудь. И Степанида не понимала, отчего так раздражает сына ее забота и внимание. Сейчас, сложив руки на груди и поджав губы, она молча наблюдала, как Митька рассматривает себя в зеркале, и все думала об одном и том же. Отчего он лается на нее? «Как все-таки с матерью-то ты, сынок? Обидно ведь мне!» «Да я и не хотела обидеть!» Степанида поднесла к глазам фартук. Митька увидел это в зеркало, беспокойно обернулся. «Мам, ладно уж, сынок, пей, что ли, молочко!» Митька сел за стол, подвинул к себе кружку. Поднял глаза на мать и тут же опустил их. «Ну хорошо, я скажу. На станцию ездил. Докторша там одна работает в медпункте. Ленка Краснова. Да ты знаешь ее. Уколы прошлым летом ставить приезжала. Вот к ней ездил. Только я ведь не собираюсь жениться. Ну, съездил. Так в отместку съездил, можно сказать, одной тут». Степанида долго вытирала и без того сухие глаза. Опустила фартук, расправила его на коленях. Когда расправляла, руки ее чуть волновались. «Оно всегда ведь так. Сборы долгие, а женитьба в один день. Рано или поздно надо будет хозяйку тебе». И вдруг сказала: «Доктора-то хорошо зарабатывают». «Вот опять!» — буркнул Митька. «Так мать же я тебе! Как ты понять не можешь? Я жизнь-то знаю маленько. И хоть обижайся, не обижайся, я скажу. Раньше вот как говорили: муж того возом не навозит, что жена горшком наносит. С умной женой пиры пировать, а с глупой век горевать. А как же? Не надо забывать, сынок, про это». «Что еще там говаривали раньше?» — спросил Митька. «Хоть и смеешься, а скажу, что же. Еще мудрость такая есть. Невеста, как лошадь, товар темный. А на тебя, не слепая я, охотниц много. Супротив тебя-то кто из парней в деревне? Никого. Тебе-то, может, и невдомек об этом. А я ведь мать знаю, и могут тебя быстренько обкрутить, что и не заметишь. Так кто же поможет тебе жену-то вровень выбрать, если не мать? Кто посоветует?» Митька отхлебнул из кружки, Степанида притихла. Через некоторое время Митька все же спросил, уткнувшись в пустую кружку, точно хотел спрятать туда взявшееся краской лицо: «Так что же посоветуешь?» «А то и посоветую. Шутка ли, доктор? У докторов от одних подарков целое богатство. Подвалило счастье, брать надо обеими руками». Митька поставил, наконец, кружку на стол, прошелся бесцельно из конца в конец комнаты. Затем присел на стул, посидел, разминая пальцами папироску. Он и не заметил, как порвалась тонкая папиросная бумага, как сухой табак сыпался и сыпался на крашеный пол, на его сыроватые еще от растаявшего снега валенки. Примерно в тот же час Захар Большаков сидел в доме Анисима Шатрова и пил со стариком чай. Ирина молчаливая, бледная, то тихонько подкладывала председателю чайную ложку, то неслышно пододвигала фарфоровую сахарницу. Но Захар, кажется, не видел ни сахара, ни чайной ложки. Держа в ладонях горячий стакан, он часто отхлебывал из него. Сюда Большаков завернул, возвращаясь из самой дальней бригады. Он продрог насквозь. Анисим кивнул внучке на печь, и та немедленно вытащила чугунок с горячей водой, собрала на стол. Сегодня утром, когда Захар совсем уж собрался ехать в бригады, Борис Дементьевич Корнеев.